Найтинги больше других знали о всевозможных тварях, обитающих в тайных землях. Пхина помрачнела. Они рассказали отцу про паразита, который может сильно ускорить развитие стихийной магии. Червя подсаживают носителю, и даже обычный ребенок, такой как я, может достичь высоких уровней. Без последствий, Дорин понимал, что так просто все быть не могло. Конечно, с последствиями. Сильное сокращение продолжительности жизни. И ты согласилась на это? Я ничего не знала. Блондинка прошипела сквозь зубы. В тот день, мой идиот-отец ворвался в мою комнату и сказал, что наша семья скоро встанет в один ряд с древними. Они усыпили меня, провели ритуал. Он говорил, что все совершенно безопасно. Ее лицо скривилось гримасой ненависти. О том, что сидит внутри меня, я узнала лишь много лет спустя, когда уже стала главой отделения. И почему ты до сих пор никому ничего не сказала? Юноша использовал духовное чутье на блондинке, в попытке прощупать искренность ее эмоций. Судя по всему, она говорит правду, вот дерьмо. Потому что Кассиан стал параноиком не просто так. Вокруг него действительно полно предателей. Причем в самом близком окружении. Но я не знаю кто. Если я проболтаюсь, они все узнают и мне конец. Я не хочу так нелепо умирать. Почему я должна расплачиваться за неподъемные амбиции моей семьи? Глаза блондинки горели от гнева. Только у меня все наладилось и стало получаться, как они явились и разрушили мою жизнь. А твои близкие, как они относятся к тому, что тобой манипулируют? Никак, они все мертвы. Пхина равнодушно пожала плечами. Их перебили еще 20 лет назад, когда Кассиан к власти пришел. Найтинги прикрылись моей семьей как мясным щитом. И по делам. Будь они прокляты за то, что сделали. Эти ублюдки хотели удостовериться, что я вообще даже рта не раскрою, хотели заставить меня дать клятву души. Но я сказала, что убью себя, если они будут настаивать. Это обескураживающая информация. Дорин действительно был удивлен. Новость озадачила его настолько, что он даже позабыл про их обоюдную наготу. Лично я думаю, что один из предателей – пророк, которому Кассиан так слепо доверяет. Иначе как вообще он мог пустить меня в свое окружение? Пхина продолжила свою исповедь. Но это лишь предположение. Когда я узнала, что Элиса смогла продвинуться. Понимаешь, я ведь стихийный маг. Очень сильный стихийный маг. Если я смогу стать сильнее, я смогу сжечь червя в своем сердце. Его нужно убить мгновенно, иначе никак. Сейчас у меня не хватит контроля над стихией, чтобы это сделать. Безумие. Дорин поднял голову к потолку, обдумывая произошедшее. Как много они знают. Он пристально посмотрел Хине прямо в глаза. Что ты им рассказала обо мне? Они ничего не знают. Пока. Они не связываются со мной так уж часто. Но встреча должна скоро состояться. И тогда я буду вынуждена рассказать им об экспедиции, о тебе, обо всем, что знаю и подозреваю. Пожалуйста, помоги. Блондинка резко рухнула на колени. А если я не тот, за кого ты меня принимаешь? Я убью себя. У меня нет выбора. Если Кассиан узнает, что я была той, кто саботировал барьер изнутри, мне и так не жить. Умоляю тебя, маска спокойствия блондинки треснула и слезы непрерывным потоком потекли по ее щекам. Я уверена, что ты помог Элисе. Когда вы вернулись, мы вдвоем отмечали это. Она никогда не умела пить. Она почти проговорилась. По обрывкам фраз «я поняла, что с тобой что-то не так, безумие», юноша повторил еще раз. Дорин подумал, что ему следовало согласиться ей помочь, а когда он окажется снаружи, тут же сдать ее Кассиану. Но спустя некоторое время, он все же отбросил эту мысль в сторону. «Если ты хочешь, чтобы я тебе помог, тебе придется отдать гораздо больше, чем ты предлагаешь», в его голосе послышался металл. «Твое тело того не стоит. Я сделаю все, что ты попросишь». Ее глаза засияли фанатичным блеском. «Все? И ты вот так готова сменить одного тирана на другого?» Юноша приподнял брови. «Я верю, что ты не прикажешь мне ничего ужасного. Ты ничего обо мне не знаешь», Дорин прищурился. «Я готова рискнуть. Найтинги, чудовища. Я больше не могу служить монстрам. Почему они вообще до сих пор живы? Разве король не перебил ближайшие к трону семьи? Это не так просто. Да, многие погибли, но те, кто остался, долгие годы жили одной лишь ненавистью. Не этого я ожидал, когда шел сегодня на занятия». Юноша криво усмехнулся. «Ты мне поможешь?» С замиранием сердца Хина снова повторила свой вопрос. «Я умираю. Ты моя последняя надежда. Помогу, наконец». Парень все-таки кивнул. «Но это будет тебе очень дорого стоить». Глава 18. Дарену было очевидно, что Хина только что пережила внезапный и очень мощный эмоциональный срыв. Когда мысли женщины немного успокоились, она отчетливо осознала, в каком странном положении они сейчас находились. «Прости меня за это», густо покраснев, она вытащила из своего пространственного артефакта комплект сменной одежды и торопливо оделась. «А я уж было подумал, что тебя нельзя в краску вогнать», юноша хмыкнул и сделал то же самое. «Скажи спасибо, что после путешествия в тайные земли у меня всегда с собой целый гардероб. Что за идиотская идея, сжигать нашу одежду? Ты что, всерьез рассчитывала, что я как озабоченный подросток потеряю голову от гормонов?» Манера речи Дарина полностью изменилась. Уважительный тон пропал, в его голосе сквозило отчетливое раздражение. Немая картина сквозила сюрреализмом. Молодой парень, скрестив руки на груди, грозно взирал на вжавшую голову в плечи женщину. «Я не знала, что мне делать. Это было глупо с моей стороны», блондинка смиренно опустила голову. «Кто же так топорно выясняет правду? А если бы я действительно оказался обычным парнем, воспользовался бы твоим гостеприимным предложением, а потом со спокойной душой сдал бы тебя Кассиану?» Я была уверена в том, что права, Хина прикусила губу. Уверена она была. Дорин начал собирать ману в воздухе. «Что ты делаешь? Трудно догадаться, готовлю для тебя клятву души. Без нее я даже пальцем о палец не ударю». Тоскливо наблюдая за формирующимся заклинанием, Хина тяжко вздохнула. «А может, все же пожалеешь бедную женщину?» Когда клятва была сформирована, она предприняла последнюю попытку хотя бы немного уменьшить количество пунктов в длинном списке. «И не подумаю, это твое предложение. Не хочешь, можем прямо сейчас попытаться убить друг друга. И даже если ты победишь, живой из Академии тебе не выбраться, а заодно перед смертью пройдешь через лучших дознавателей Кассиана. Почему ко мне все так жестоки?» Блондинка тихонько простонала. «Я тебя ни к чему не обязываю, но я не могу рисковать. Магические паразиты — штука мерзкая и очень опасная. Вдруг тебя заставит говорить, и что мне потом? Только локти кусать останется. А с клятвой я себя смогу обезопасить. И что будет со мной, если червь и клятва вступит в конфликт?» Хина была мрачнее тучи. «Умрешь, логично же. Поэтому в наших с тобой интересах, чтобы до этого не дошло». Дорин не торопил ее с решением. Он понимал, что по сути, предлагал Хине сменить один поводок на другой, но уступать в этом вопросе все же не собирался. «Если тебя это хоть немного успокоит, эта клятва не прослужит долго. Когда я стану сильнее, я откажусь от нее, и ты будешь свободна как ветер. До этого еще дожить надо», блондинка закатила глаза. «Скажи, Элиса ведь не могла завести интрижку со лжецом и негодяем, а почему ты меня об этом спрашиваешь? Это же ты ее лучшая подруга», юноша пожал плечами. «Как же я ненавижу своего отца», стиснув зубы, Хина закрепила магическую клятву. Условий в ней действительно было заметно больше, чем в той, что он заключил с Элисой. Блондинка была обязана сохранять его тайну и не могла прямо или косвенно причинить юноше вред. «И все же, зачем тебе подчинение приказам?» После заключения сделки, настроение блондинки было прескверным. «Как зачем? С моей подачи ты сможешь подняться на 6-й уровень. Конечно, мне может потребоваться твоя помощь. Докопаться до истины не так уж и сложно. Рано или поздно, тот, кто будет хорошо искать, сможет понять, каким образом два мастера Южной башни стали сильнее. Пусть и не сразу, но этот секрет будет раскрыт. И я не хочу разбираться с этими проблемами в одиночку», Дорин раздраженно помассировал виски. Эта проблема была нерешаемой, накапливаясь как снежный ком, однажды она обязательно должна была обрушиться юноше на голову. «Но я бы так согласилась помочь», Хина всплеснула руками. «Слова и обещания – это хорошо, но я предпочитаю твердую уверенность. Уж слишком часто я сталкивался с передумавшими. Чем сильнее маг, тем непредсказуемее становится его натура. Обещания человека, загнанного в угол, в глазах Дарина почти ничего не стоили. Особенно сейчас, когда он слишком сильно зависел от других людей. Оттого, даже несмотря на то, что он и был склонен поверить в искренность блондинки, он бы ни за что на свете не отказался от клятвы. И что теперь?» Хина понемногу успокаивалась. Последним и самым весомым аргументом в ее решении заключить клятву стала Элиса. По мнению блондинки, глава отделения комбинаторной магии очень хорошо разбиралась в людях. И раз она доверилась этому неизвестному парню, значит и сама Хина могла попытаться использовать этот шанс. «А теперь я должен для начала понять, с чем мы имеем дело. Почему ты уверена, что шестая звезда поможет тебе справиться с паразитом. Что тебе вообще о нем известно? Он из тайных земель на юге. Вроде бы, однако, голос Хины был неуверенным. Вроде бы, на юге вообще самая сумасшедшая живность водится. В тех краях каждая бегающая, ползающая, плавающая и летающая тварь мечтает тебя сожрать. Видов слишком много, чтобы мы все про них знали. Но я, как мне кажется, нашла похожие описания. И что там? Дорин прищурился. Есть одно жуткое насекомое, оно заражает своими личинками водопой, а те, попав к случайной жертве в желудок, прогрызают его стенки и проникают в кровь. Затем по кровеносной системе добираются до сердца и начинают активно расти. А что там с усилением магического таланта? Главный червь таким образом откармливает своих жертв. Подсаженный паразит разрастается и помогает носителю стать сильнее, впрыскивая ему в кровь особый фермент. И если на зверей он действует не так эффективно, то человек словно обретает второе рождение. Лично у меня значительно возросла чувствительность маны, да и доступный объем стал расти гораздо быстрее. Но проблема в том, что эти паразиты полностью подконтрольны червю-родителю. Их особая ментальная связь напоминает своеобразный рой. Я не могу ослушаться приказов найтингов, ведь паразит-контролер в их руках. Достаточно одного короткого сигнала и червь убьет меня. Попытаюсь убежать куда подальше, тоже умру, ведь дрянь в моем сердце мгновенно погибнет, если покинет пределы ментальной сети. Ублюдки очень далеко зашли в изучении этой твари. Я даже солгать не могу в ее присутствии, ведь рядом с родителем паразит постоянно впрыскивает мне в кровь какую-то гадость, от которой я становлюсь безвольной куклой. Звучит неприятно, Дорин почесал подбородок. Так что ты планируешь сделать, когда станешь сильнее? Сожгу, в самом буквальном смысле. Контроля пламенем на пятом уровне мне не хватает, чтобы проделать что-то подобное. А тварь нужно уничтожить мгновенно, чтобы она не успела ответить. Даже на шестом уровне эта задача просто невероятной сложности. Юноша не лукавил, чтобы провернуть что-то подобное стихийнице потребовался бы просто невероятный контроль. Как будто я не знаю, Хина тихо фыркнула, но мое время заканчивается. Они никогда мне об этом не говорили, но я и сама все выяснила. Как я сказала раньше, паразит сокращает мою жизнь, очень сильно сокращает. Фермент, который он впрыскивает в кровь, медленно меня убивает. Связанные найтингов при встрече мило мне улыбаются, обещают отпустить, как только старые роды вновь вернутся к власти, но ни один ни разу не упомянул, что если я не избавлюсь от червя в течение полугода, то умру от остановки сердца. И зная все это, ты по-прежнему играла в их игру? Дорин неодобрительно покачал головой. А какой у меня был выбор? Блондинка горько улыбнулась. Я изо всех сил пыталась прорваться или найти способ избавиться от этой дряни. Ничего не получилось. А Кассиан, ты знаешь его совсем недавно, но поверь, когда надо, он может быть совершенно безжалостным. Ни капли не удивлен. В конце концов, с другим характером нельзя осуществить кровавый переворот в магическом королевстве. У меня вопрос, парень задумчиво почесал подбородок. Допустим, ты сможешь избавиться от паразита. Смогут ли найтинги узнать об этом? Наверное, да. Хина растерянно наклонила голову на бок. Если бы я на их месте внезапно потерял контроль над шпионом, я бы его тут же выдал тому же Кассиану. Что с тобой будет, когда он узнает? По испуганному лицу блондинки Дорену был отчетливо ясен ответ. Ничего хорошего. Хочешь сказать, я в любом случае обречена? Едва успокоившись, она снова начала паниковать. Я этого не говорил, но на мой взгляд избавляться от червя прямо сейчас опасно. Но если я не избавлюсь от него в ближайшее время, я умру. Если копнуть глубже, то станет ясно, что проблема в его выделениях, которые травит твой организм. Юноше не слишком нравился вариант решения проблемы, возникшей в его голове, но он все же его озвучил. Если же перехватить контроль над паразитом, невозможно, глаза Хины округлились. Как я сказала, малейшие нарушения ментальной связи, и червь погибнет. К тому же у него нет полноценного разума. Что перехватывать? Да, это сложно, но не невозможно, и все же юноша немного сомневался, он не до конца был уверен, что сможет справиться с магическими ритуалами, всплывшими в его памяти. «Ты хочешь сказать, что не будешь помогать мне стать сильнее?» Женщина нахмурилась. «Нет, с чего бы? Большую часть паразита все равно придется уничтожить», Дорин покачал головой. «Для этого нужна сила. Но вдобавок, мы проведем особый ритуал. Издеваешься? Говоришь, мой план сложный? Твоя идея в 100 раз безумнее. Вовсе нет, парень покачал головой во второй раз. Сжечь паразита по частям намного проще. У меня есть кое-какие навыки в магии душ. Конечно, у личинки нет никакой души, но мне кажется, изолировать ее от влияния родителя вполне нам по силам. Я остановлю ее влияние на твой организм, у паразита останется ментальная связь с контролером, но на этом все, угрожать тебе Найтинги никак не смогут. При этом, ни одна живая душа не узнает, что ты сорвалась с крючка, ты сможешь смело лгать им в лицо, и может быть, мы даже сможем как-нибудь это использовать в своих целях. Боги, за что мне все это? Хина горестно простонала. У тебя все равно нет выбора, Дорин внезапно улыбнулся. Раз ты дала мне клятву души, значит будешь делать то, что я тебе скажу. Теперь ты совсем не похож на милого и доброго красавчика. Блондинка уставилась в потолок. Какое-то время они молча сидели на диване и думали каждый о своем. И мысли красивой стихийницы были совсем безрадостными. У нее не получалось поверить, что такой сумасшедший план мог сработать. «Послушай», – неожиданно Дорин взял женщину за руку и посмотрел ей прямо в глаза. «Я понимаю, о чем ты думаешь. И поверь, это не пустые слова. Я за свою жизнь пережил столько дерьма, что на все королевства с лихвой хватит. Я знаю, что такое, по-настоящему безнадежная ситуация. И твоя, ни одна из них. Раз я решил тебе помочь, значит помогу». Голос юноши был ровным и успокаивающим. «Просто верь в меня, я вытащу тебя». «Спасибо», Хина нерешительно всхлипнула и снова расклеилась, проливая слезы. Дорин ей не мешал и больше ничего не говорил, лишь крепко обнял и погладил по спине. Блондинка рыдала уже не сдерживаясь. Хине было противно от того, что ей пришлось совершить. Она проклинала собственную трусость и нерешительность, из-за которой, в итоге, пострадали другие люди. «Все будет хорошо», — наконец, Дорин произнес. «Не забывай, я позволил тебе обучать свою сестру, а это что-то да значит». Когда блондинка вновь успокоилась, юноша начал для нее долгую лекцию. Внимательно просканировав ее тело, он не сразу обнаружил нежеланного гостя. Паразит умело скрывался, а тонкие нити его тельца были настолько незаметны, что парень понял, что нет ничего удивительного в том, что Хина несколько лет ходила с этой заразой у всех под носом, что наталкивает меня на тревожную мысль о том, что она наверняка не единственная, кто оказался под схожим контролем древних семей. Эта техника невероятна, метод контроля маны, переданный ей Дарином, превосходил все самые смелые ее мечты. «Не настолько невероятно, как тебе кажется», юноша ухмыльнулся. «Ваша цивилизация еще слишком молода. Через 10-20 тысяч лет, методом многочисленных проб и ошибок, после обкатывания сотнями тысяч мистиков, ваши собственные техники развились и отточились бы до схожего уровня. Но это далеко не предел. Да и мои знания вовсе не бесконечны. Даже так, с тем, что ты мне дал, я уверена, что прорвусь». Лицо женщины просветлело. «Было бы стыдно не прорваться после такой помощи». Парень закатил глаза. «Слушай», Хина нерешительно замялась. «Если все получится». «Когда все получится», Дорин ее тут же поправил. «Когда все получится», блондинка заставила себя улыбнуться. «Как долго мне придется терпеть эту дрянь в своем сердце?» «Не так долго, как ты думаешь», юноша понял, что ее беспокоило. «Тебе не придется терпеть его присутствие слишком долго. Просто изготовить искусственное сердце не так просто». «Искусственное сердце? Ты о чем?» Хина была искренне удивлена. «О том, после ритуала я займусь изготовлением особого органического артефакта, в который мы и пересадим твоего червя. А точно получится? Раз предлагаю, значит получится. Есть у меня еще одна идея. Если нам повезет, с помощью этого сердца я смогу определить, есть ли у червя родителя другие маги в подчинении. Согласись, это добавит тебе несколько очков в глазах Кассиана, если мы сможем вычислить других шпионов в его окружении. Было бы здорово», блондинка тут же кивнула. «Ладно, мне пора, а ты продолжай практику». Дорин встал с дивана. «Без меня ничего сама не предпринимай. Будем надеяться, что затерянный город не откроется раньше времени, и мы успеем разобраться с твоей проблемой. А если все же откроется?» Хина замерла. «Тогда нам придется проводить операцию в очень сжатые сроки, что не добавляет шансов на удачный исход». Юноша не стал ничего скрывать, но пока не забивая себе этим голову, Дорин вышел из кабинета стихийницы со смешанными чувствами. Правильно ли я поступил? Может, действительно проще было сдать ее Кассиану? Зачем мне эти проблемы? Но юноша почти сразу нашел ответ. Хина уже образовала с ним некоторую связь. Она была мастером Ирины, хорошей подругой Лисы. Бросить ее в беде и обречь ее на верную смерть он уже не мог. Хорошо, что меня сейчас не видит черный или фиолетовый. Уж как бы они посмеялись над моими мыслями. Жалость и милосердие в моих обстоятельствах – это штука, которая может мне очень дорого обойтись. Главное, не пожалеть об этом. В прошлом, эмоциональная привязанность всегда становилась самой первой целью действующего проклятия. Непреодолимая жуткая магия всегда атаковала Дарина через близких, и юноша очень не хотел, чтобы в этом новом мире история повторилась. С другой стороны, отказываться от добровольной помощницы, которая вот-вот должна подняться до шестой звезды, будет глупо. К тому же вывести на чистую воду еще нескольких шпионов будет очень полезно. Чем меньше их будет в академии, тем безопаснее будет обучение Эрин. Да и вообще, совсем скоро может так статься, что академия останется единственным безопасным местом во всем королевстве. Домой Дорин вернулся почти без приключений. И почти было по той причине, что идиот Колин, вообразивший, что проиграл незаслуженно, упорно дожидался его возвращения вместе с группой приятелей. Старший ученик, получивший серьезный урон по репутации, жаждал реванша, совершенно не понимая, что таким образом он загонит себя еще дальше в бездну. Но у юноши не было настроения разбираться с бестолковой молодежью. Благо, духовное зрение помогало легко избегать подобных встреч. Дорин попросту обошел их стороной, чтобы не устраивать очередное избиение и не углублять эту глупую вражду, возникшую на пустом месте. За окном был уже вечер, все же он провел в кабинете Хины немало времени. «Раз я освободился, может, мне стоит снова заняться этим деревцем в моей душе? В конце концов, мои способности наконец-то проснулись. Вдруг, в этот раз получится?» Будущие события вызывали у него некоторую тревогу. Соответственно, упускать даже малейший шанс стать сильнее Дарену было никак нельзя. Глава 19. «Пообещать-то я пообещал. Да вот только как мне это обещание выполнить?» Дорин растерянно смотрел в небо, лежа на траве под своим любимым деревом на скрытой поляне. Его мысли снова завертелись вокруг щекотливой ситуации, в которой он оказался. «Ладно, злой король мне вряд ли чем-то сможет угрожать, не в его это интересах, но если разыграть карты неправильно, это может сильно осложнить наши взаимоотношения. Итак, что мы имеем?» Еще раз тщательно обдумав всю имевшуюся у него по этому поводу информацию, парень пришел к неутешительным выводам. «План то я предложил, да вот только и сам не слишком уверен в том, что справлюсь», — юноша негромко пробормотал, рассуждая вслух. «Что же там за дрянь у нее сидит?» Дорин понимал, что личный план Хины вырваться из-под властной пяты древних семей изначально был мертворожденным. Впрочем, в его предложении было не меньше слабых мест, ведь успех зависел от многих факторов, никак не поддающихся контролю. Во-первых, где гарантия, что после прорыва блондинка сможет справиться с уничтожением части паразита? Да, до этого она планировала уничтожить его целиком, что было гораздо сложнее, но что-то планировать и иметь возможность это что-то осуществить – совершенно разные вещи. Юноша не сомневался в навыках и силе стихийницы, но она могла иметь неверное представление о силе шестой звезды. Тем более у нее не будет времени как следует освоиться с новыми возможностями. Все приходится готовить в спешке, а от этого очень легко могут возникнуть ошибки. Во-вторых, Дорин был не уверен насчет самого себя. Легко сказать, я справлюсь, но правда была в том, что парень не мог на 100% предсказать поведение червя. Даже его немаленький опыт и огромный багаж знаний молчал о природе подобных существ. Нет, если точнее, подобные паразитические сущности встречались ему не так уж и редко, да вот только каждый из них был уникальным и требовал особого подхода. Обманываться крохотным размером паразита было категорически нельзя, он вполне мог оказаться очень даже разумным, но даже если и нет, инстинкты и защитные механизмы инородной твари были неизученными и могли доставить серьезные проблемы в самый ответственный момент. Все же не стоит забывать, что я не фиолетовый, Дорин тихо вздохнул. Мои навыки хороши, особенно по меркам этого мира, но не настолько, чтобы я был готов к любой неожиданной ситуации. Сколько же вариантов? В уме он уже набросал несколько схем, которые собирался использовать. Среди всех возможных решений юноша выбрал то, которое ему показалось самым надежным, хотя самой Хине могло понравиться меньше всего. Речь шла о том, чтобы перехватить контроль над связью паразита с червем-родителем. В сухой выжимке фактов это значило, что Найтинги, или те, кто контролировал Хину от их имени, больше никак не смогут на нее повлиять. С другой стороны, это давало Дарену почти безраздельную власть над женщиной. С его познаниями, используя эту связь, он бы, наверное, смог даже запретить ей причинять себе вред, лишив женщину возможности наложить на себя руки, если бы она нашла его приказы бесчестными. Уверен, ей тоже могут прийти в голову подобные мысли. Да и мне самому крайне неприятна мысль о духовном рабстве. Из-за проклятия на браслете, он в полной мере познал, что такое участь раба. Магическое рабство не имело ничего общего с таковым в государствах смертных. Если у простых людей еще оставались призрачные шансы сбежать и хоть как-то бороться за свою свободу, то у попавших в рабы к опытному магу души шансов не было от слова совсем. Они даже своей смертью распоряжаться не могли. И Дорин никогда не пожелал бы другому такой участи, пусть даже и формально. И все же, при всем своем неприятии, я без малейших сомнений согласился на жесткую клятву души. Да, я вроде как уверен, что не переступлю границ, которые сам же для себя и установил, но сам факт. Юноша недовольно скривился от собственных мыслей. Он, разумеется, не был способен найти идеального решения всех своих проблем, поэтому часто поступал так, как того требовали обстоятельства, а не его желания. Наверное, все-таки первопричина появления других личностей в том, что я хотел сбежать от ответственности. Ведь гораздо проще убедить себя, что за ту жесть, которую я порой творил, в ответе лишь черный или тот же фиолетовый. Мда, опять меня на самокопание потянуло. Дорин решительно отогнал непрошенные мысли. Риск облажаться с ритуалом по перехвату контроля над червем и без этого был очень высоким, нечего было лишний раз размышлять о бесполезной морали. Да, блондинка будет под его полным контролем, но он же не собирается этим пользоваться. Так в чем проблема? Ладно, сейчас на повестке стоит другой вопрос. Юноша встал и решил прогуляться. Скрытая поляна, пусть и очень медленно, становилась больше. После неоднократного вмешательства в хаотическое нагромождение пространственных узлов белесого тумана, Дорин чувствовал, что магия, скрутившая его тайное убежище, потихоньку слабеет. Рано или поздно, свернутое пространство перестанет быть свернутым. Парень не знал, сколько земли было в запасе у его поляны, но опасался, что ее стабильность может оказаться под угрозой, когда этот процесс закончится. И перемены могли быть весьма неприятными, начиная от заметного падения концентрации маны в воздухе до погружения поляны в полную темноту. К тому же я пока не понимаю границы возможностей моих перчаток, да и мои ли они на самом деле. Дорин неожиданно вспомнил, как мягко и настойчиво шкатулка предлагала ему помощь в высаживании саженца бога-охотника на территории поляны. Да и Нейта наверняка не зря акцентировал внимание на том, чтобы я в первую очередь соединил деревце со своей душой. Вот и гадай теперь, что ему было известно. С того последнего раза, когда Дорин пытался посадить саженец, произошло одно важнейшее изменение. Парень научился напрямую трансформировать ману. Да, лишь частично и очень ограниченно, но у него уже появилось подобие божественного восприятия, духовное чувство заметно расширяло его возможности и выгодно отличало от себя прежнего. Если и сейчас не получится, тогда даже не знаю, что еще мне останется делать. Ждать, когда действительно стану настоящим всамделишным божеством по всем канонам. Так до этого момента я вполне могу и не дожить. Прогуливаясь по поляне, Дорин добрался до открытого пятачка земли недалеко от дома, который он выбрал для саженца. Собравшись с духом, юноша закрыл глаза и потянулся к деревцу в своей душе. Тем не менее, подсказки, оставленные богом-охотником, не стали понятнее, и парень все еще не представлял, что конкретно он должен сделать. Принять пространство как часть себя, и одновременно себя, как часть пространства. Легче сказать, чем сделать. При этом мне нужен определенный эмоциональный отклик, чтобы все получилось. Он представил нить между саженцем и поляной и попытался наполнить ее маной, подкрепляя связь своим духовным чувством. Стараясь использовать эмоции, а не рассудок, он представил деревце уже растущим прямо перед ним. Мана вокруг юноши сжалась, стала пульсировать и ничего не произошло. Какого черта? Дорин раздраженно открыл глаза. Очередная неудача озадачила его. Нахмурившись, парень недоуменно почесал затылок. А спустя несколько секунд, он вдруг почувствовал, как шкатулка снова послала ему простую мысль. «Можешь помочь, значит?» Юноша задумчиво закусил губу. «Не хочу», — внезапно решил он для себя. «Надо разобраться самостоятельно. Вот только что делать, этот процесс, судя по всему, исключительно интуитивный, но я даже представить не могу, что конкретно от меня требуется. Хорошо, пойдем от противного. Процесс слияния не происходит. Почему саженец не может стать частью поляны? Что он вообще собой представляет?» В голове было пусто. Богатый опыт, накопленный за долгие годы, здесь был совершенно бесполезен. Но вдруг, ни с того ни с сего, у него промелькнула одна необычная мысль. «А может, я вообще все не так делаю?» Меня смутил его внешний вид. «Но разве это дерево, действительно дерево? Там внутри огромный осколок малого мира. Да осколок, да мертвый. Но какая разница? Судя по всему, даже если моя поляна – это тоже крошечный осколок, то как объект, она должна быть на уровень, а то и несколько, ниже, чем саженец. Так правильно ли делать дерево частью поляны? Не равносильно ли это попытке разместить гору на пятачке земли размером в золотой?» Дорин тут же задумался над новой проблемой. Нет, мысль, что нужно все сделать наоборот, и разместить поляну внутри дерева, тоже неверная. Внутри дерева мертвый мир. Сколько лет нужно, чтобы он восстановился? А если он выпьет всю ману внутри свернутого пространства? Да и слишком сложная эта схема. Саженец, часть моей души, а поляна, внутри перчаток. Он тут же замер, осознав, что, судя по всему, нащупал главную проблему. Поляна удерживается силой перчаток. Это что, выходит, я пытался разместить внутри артефакта часть своей души? Неудивительно, что у меня ничего не получилось. Но что тогда делать? Бросить все? Но я почти уверен, что Нейта совершенно точно имел в виду, что деревце нужно посадить на поляне, и сделать это после его слияния с душой. Значит, решение лежит совсем на поверхности. На поверхности. А вдруг я должен и поляну привязать к своей душе? Внезапная идея была новой. Он настолько привык к тому, что мог перемещаться на поляну лишь благодаря перчаткам, что даже помыслить не мог, что возможно, теперь для него существует и другой способ. В конце концов, я по-прежнему размышляю категориями обычного смертного, но теперь все изменилось. Я изменился. Если я смог сделать деревце частью души, что мне поляна? При исполненной решимости, Дорин открыл проход и выбрался наружу. Это будет глупая и невероятно нелепая смерть, если я все же ошибаюсь. Юноша направил нити божественного восприятия к подрагивающему переходу. Пространство скрытой поляны было прямо перед ним, и парень ни секунды не сомневаясь изо всех сил потянулся к этой запутанной аномалии. Очистить мысли, принять и объединить. Органы чувств и духовное чутье Дорина сходили с ума. Со стороны могло показаться, что юноша просто заснул в сидячем положении, вокруг юноши даже мана полностью успокоилась. Сердцебиение парня значительно замедлилось, как и дыхание, ставшее настолько медленным и редким, что неопытный наблюдатель решил бы для себя, что его не было вовсе. Как и в тренировке с восприятием, Дорин перестал чувствовать внешний мир и ощущать течение времени. Подрагивающий переход на поляну исчез, но свернутое пространство не вернулось на прежнее место внутри перчатки. Юноша висел в воздухе и заторможенно смотрел вниз. Там, под его ногами, кипело и бурлило бесконечное золотое море. Грандиозное, переливающееся всеми цветами радуги небо нависало над головой Дорина, в немом ожидании. «Это мое воображение, мой духовный мир», эти мысли были вялыми, и как будто совсем неважными. Из воды медленно вырастал остров. Нет, не совсем остров, целый будущий континент, но пока еще лишь малая часть суши оказалась на поверхности, основная масса земли не спешила показывать себя. Дорин вгляделся, и сумел разглядеть плотный туман, окружающий его владения, а в том, что владения принадлежали ему, сомнений быть не могло. Одна лишь мысль, и он тут же оказался у такого знакомого, и одновременно незнакомого дома. Это была прежняя поляна, но изменения трудно было проигнорировать. Дорин чувствовал небывалую связь с каждым листиком и травинкой, с каждой пядью земли свернутого пространства. Плотность маны стала еще больше, но это было далеко не главное. Юноше вдруг показалось, что здесь его сила была почти бесконечная и стоит ему захотеть, как вместо старого дома появится новый, лес расступится, и на пустом месте вырастут горы и проложат новые дороги свободолюбивые ручьи. Недалеко от жилой зоны, купаясь в мягком луче золотистого света, медленно покачивало тоненькими веточками молодое деревце. Оно стало больше и чуть изменилось, но парень по-прежнему чувствовал неразрывную связь между ними, точно такую же, какую он теперь ощущал и по отношению к скрытой поляне. Постепенно, Дорин пришел в себя, и легкий транс, в котором он пребывал, развеялся без следа. Получилось, юноша рассеянно поднял глаза к небу. Небо же, словно сверяясь с его памятью, еще несколько секунд переливалось ярким калейдоскопом красок, а затем медленно, но вполне уверенно приобрело естественный, ярко-голубой цвет. «И почему я опять почти ничего не помню?» Дорин глухо проворчал себе под нос. Действительно, погрузившись в медитацию, он снова попытался объединить саженец и поляну, но только на этот раз, фундаментом и клеем для этого послужила его собственная душа. «Опять красная мне все уши прожужжит о том, что я развлекаюсь без нее, но что я могу поделать? Мир не стоит на месте», он нисколько не сомневался, что его неугомонная соседка по разуму будет чрезвычайно расстроена, что пропустила такое необычайное зрелище. «Если я правильно понимаю, то я теперь как настоящий божок для этой земли. Просто невероятные возможности», Дорин с трудом сдержал довольную улыбку. «Только непонятно, как я оказался внутри. Надеюсь, администрация Академии ничего не заметила. Вроде бы я старался все делать максимально аккуратно, но кто знает, надо будет как бы невзначай у Кассиана поинтересоваться». Хм. Пока юноша осваивался с новыми силами, ему пришла в голову мысль, что ритуал для Хины, проведенный на этой земле, имел бы гораздо больше шансов на успех. Главное, проход не закрывать, чтобы связь паразита с родителем не прервать. Раз она под клятвой, значит, по идее я могу показать ей поляну, ничего не опасаясь, но здесь я прям чувствую, что успех с изоляцией червя почти гарантирован. Пространство поляны в очередной раз увеличилось, но изменения еще не закончились. Прямо сейчас радиус острова составлял около 2 километров, но туманные границы продолжали медленно двигаться, так что итоговый размер мог стать больше, может даже намного больше. Дорин по достоинству оценил новое пространство. Фруктовый сад закончился, но новые деревья, выныривающие из тумана, на первый взгляд тоже были не совсем простыми. Это место теперь однозначно намного лучше для тренировок, чем внешний мир. Такая плотная и спокойная мана, юноша с удовольствием вдохнул полной грудью. Надо будет показать поляну Эрин, вот она удивится, с приподнятым настроением. Парень подошел к деревцу поближе. Мертвый осколок внутри него никуда не делся. Но Дорину вдруг показалось, что тот едва заметно таял, сливаясь со скрытой поляной. Возможно, прямо сейчас на глазах юноши рождался совершенно новый и удивительный мир. Кто здесь? Совершенно неожиданно, парень почувствовал то, чего на территории скрытой поляны никак не могло быть. Чужое внимание робко мазнуло по юноше осторожным взглядом и тут же отступило. «Покажись!» Гневный голос юноши оглушающим грохотом прогремел под новорожденным небосводом. Мана судорожно вспенилась, зеркально отражая его эмоции. «Простите, господин!» Тоненький робкий голос нарушил возникшую после яркой эмоциональной вспышки тишину. «Я не хотела вас прогневать!» «А?» Не веря своим ушам, Дорин медленно повернулся к источнику звука. «Ты, я дух-хранитель средоточия жизни и ваша верная слуга!» Молодая девушка, неизвестно откуда появившаяся прямо перед ним, осторожно сделала изящный реверанс. «Как тебя зовут?» Юноша глухо пробормотал, вглядываясь ей в лицо. «У меня нет имени», девушка виновато опустила взгляд. «Все, что я знаю, что мой долг и цель жизни – быть хранительницей средоточия. Если господин хочет, он может сам назвать меня. Ты напоминаешь мне одну знакомую», Дорин с тихой грустью улыбнулся. «Решено. Я буду называть тебя Сона». Глава 20. Закончив со слиянием, Дорин долгое время не мог собраться с мыслями. Трансформация поляны смогла сильно его удивить, и появление духа-хранителя оказалось для него полной неожиданностью. «Теперь я окончательно понял мотив Нейта. Он действительно оставил мне мир и все души в нем». Объединение поляны и саженца открыло особое воспоминание, спрятанное в татуировке, и парень осознал, чего хотел добиться бог-охотник. Он не мог уйти раньше. Мир разрушенный, выброшен в пустоту, души кочевников были не способны отправиться на перерождение. Мое появление в его глазах выглядело настоящей судьбой. Молодой неопытный бог в самом начале своего пути, без собственного мира и фракции, оказавшийся при этом давним знакомым. Щедрый подарок в виде средоточия жизни шел в комплекте с немалым бременем. Именно на юношу Нейта возложил ответственность за возрождение его народа. Значит, Когда мой новорожденный мирок достигнет определенного размера, души кочевников смогут в нем перерождаться. Впрочем, если исходить из оставленной памяти, произойдет это не так уж и скоро, и определенно пойдет мне на пользу. С этим мне поможет хранитель. Когда Дорин понял, что на самом деле представляет собой это хлипкое деревце, то не смог сдержать удивленного вздоха. Нет, он и раньше понимал, что саженец перед ним был уникальным, но даже не думал, что настолько. Наличие средоточия жизни было обязательным условием для любого малого мира при трансформации в полноценный. Такие полноценные, взрослые миры встречались гораздо реже, чем малые, и их существование полностью зависело от богов, ими владевших. Только сильное и могучее божество могло спровоцировать рост средоточия, и огромному количеству божеств даже спустя миллионы лет не удавалось добиться положительного результата при его создании. Средоточие невозможно было украсть или забрать силой, деревце сразу же умирало, если его насильно разделяли с хозяином, поэтому подарок Нейта мог бы спровоцировать волну жгучей зависти среди многих богов. И, конечно, в их глазах тот факт, что средоточие досталось крошечному мирку всего несколько километров в диаметре, был бы просто возмутительным. Наверное, это можно назвать достойной платой за обещание мести и заботу об обездоленных душах. И все же, он мог меня и предупредить. Дорин вздохнул. Перестать думать о хранительнице и ее взгляде полном обожания и восторга у него не получалось. Это ведь Сона. Та же улыбка, та же роскошная коса, те же черты лица. Только выглядит чуть старше и совершенно ничего не помнит. Молодая кочевница, которой он подарил танец, мечтала вырваться из оков обычаев и традиций, мечтала начать новую жизнь. Вместо этого она стала духом-хранителем, само существование которого предполагало вечное служение Богу, владеющему средоточием, без права на собственное мнение и свободу выбора. «Вас что-то беспокоит, господин?» Сона возникла рядом с ним совершенно бесшумно. «Я же говорил не называть меня так», Дорин слабо пробормотал. «Но вы же мой господин, сияющий повелитель нового мира». Глаза хранительницы восторженно заблестели. «Да какой же я сияющий! Я бы предпочел, чтобы ты называла меня по имени». Парень помассировал виски. «Вы сияете ярче солнца. Ваше тепло согревает и дарит мне бесконечное счастье. Ваше имя священно. Я не могу». «Погоди», Дорин мягко ее прервал. «Не совсем понимаю, о чем ты. Но раз ты должна меня слушаться, выполним мою простую просьбу. Мое имя – Дорин. Господин Де Дорин». Неожиданно Сона крепко зажмурилась и тут же согнулась в глубоком поклоне. «Простите меня, мой повелитель, за что ты извиняешься? За то, что эта недостойная не способна передать все величие вашего великого имени. Не пойму, откуда это поклонение. Это так саженец на нее повлиял? Я сам буду решать, кто достоин, а кто нет. Если я что-то тебе позволяю, значит меня все устраивает, и тебе не нужно ни за что извиняться. И еще, я хочу, чтобы ты обращалась ко мне на «ты», — заметив расширившиеся от шока глаза девушки, юноша добавил: «таково мое решение». Дорин понял, что наладить с ней простые человеческие отношения было той еще задачкой. «Давай лучше поговорим о том, зачем ты здесь, на что способен дух-хранитель. Я проводник ваших мыслей и вашей воли. Я защищаю средоточие жизни, могу менять мир в соответствии с вашими предпочтениями». Вместо подробного описания Сона отправила ему короткий мыслеобраз, и Дорин сразу же все понял. Оказалось, что дух-хранитель был способен вылепить из новорожденного мира все, что угодно. Горы, реки, поля и озера могли появиться по щелчку пальцев, стоило ему лишь пожелать. Конечно, пространства на разгул фантазии пока еще явно не хватало, но и с этим Сона должна была помочь Дорину. Отныне расширением территории могла заниматься и хранительница. «Ты точно ничего не помнишь о своем прошлом?» — юноша спросил еще раз. «Нет, прошлое для меня не имеет значения», — девушка покачала головой. «Почему вы?» — она сделала над собой заметное усилие. «Почему ты грустишь, Дорин?» «Потому что я знаю тебя. Мы были знакомы совсем недолго, но я понял, что ты мечтала о свободе. А теперь ты хранитель, навечно привязанный к средоточию. Прости меня, о великий», — девушка снова низко поклонилась, — «но ты не прав. Я не помню, кем была, не помню я и о чем мечтала, но я знаю, что моя мечта сбылась. Я чувствую это всем сердцем. Та, другая я, пошла на это совершенно добровольно. В этом я абсолютно уверена». «Да будет так», — Дорин слабо улыбнулся. «Были ли у тебя на это другие причины, Нейта?» Вопрос юноши остался без ответа. Он еще некоторое время пообщался с хранительницей, а затем вернулся во внешний мир. Я не чувствую никаких явных изменений, но такое ощущение, что во мне все же что-то неуловимо изменилось. Парень был совершенно несведущ в вопросах божественности и мог довериться только своей интуиции. Да и логика подсказывала, что то, что произошло сегодня, было важной вехой в его развитии. Впрочем, одно явное изменение все же произошло. Теперь, для того чтобы попасть на поляну, Дарену больше не нужна была перчатка. Да и поляной ее уже называть не стоило, его внутренний мир напрямую был связан с его душой, юноша не нуждался и в открытом проходе, парню было достаточно лишь одной мысли, чтобы оказаться внутри. Обидно, что времени на изучение новых возможностей у меня нет. Хину нужно как можно быстрее сделать сильнее и провести ритуал. Нельзя ни в коем случае допустить ее новой встречи с аристократами без изолированного паразита. Проверив полученные сообщения на связующем зеркале, Дорин только сильнее убедился в своей правоте. Кассиан оставил для него несколько сообщений, в которых говорилось о скорой операции против семьи, напрямую стоявшей за нападениями усиленных кровавыми ритуалами убийц. Он пишет, что подготовка доказательств заняла больше времени, чем планировалось, но оно и логично, учитывая необходимый уровень секретности. Отношения между королем и аристократами в Восточном королевстве доходили до абсурда. Между враждебными группировками, представляющими два основных полюса силы, в подвешенном состоянии находилась довольно внушительная прослойка нейтральной знати, которая еще не могла определиться с выбором стороны. Многие из них потеряли часть своих позиций после прихода нынешнего короля к власти, но от присоединения к древним семьям их останавливали также вполне конкретные вещи. Во-первых, большинство аристократов все же не было дураками. Они прекрасно понимали, что очередная смена власти не принесет им никаких явных преимуществ. Большинство рынков, зон влияния, должностей при дворе достанется основным игрокам, а за оставшиеся, не такие уж и аппетитные крохи придется устроить настоящую грызню. Во-вторых, излишняя радикальность древних семей тоже будоражила многие умы. Массовые и кровавые жертвоприношения, о которых ходили упорные слухи, вызывали заметное беспокойство у родов поменьше. К сожалению, этого беспокойства пока еще было недостаточно, чтобы окончательно склонить чашу весов для выбора в сторону Кассиана. Если бы король без суда и следствия бросил все силы на искоренение одной из древних семей, аристократия переполошилась бы и объединилась бы против него, не желая повторения событий 20-летней давности. Вот только дураки не понимают, что пока они сиськи мнут, может стать по-настоящему поздно. Что если Кассиан прав, и древние семьи пытаются создать свою монструозную химеру невероятной силы? Если твари с силой той мерзкой многоножки из Артиса дать волю, да поддержать отрядами магов, королевство не выстоит, а их желание заполучить кольцо сокрытия только усиливает мои подозрения. К тому же эти их неизвестные союзники, которые в теории могут оказаться жителями бывшей центральной провинции, ситуация выглядит не очень. Дополнительно Кассиан сообщил, что часть армии выдвинулась в сторону северных территорий, чтобы разобраться с мятежной семьей Вират. И ведь это явно какая-то ловушка. Но и проигнорировать ее никак нельзя, иначе все решат, что король окончательно ослаб и королевство само по себе развалится на части. В общем, покой нам только снился. По этой причине Кассиан настоятельно советовал Дарену быть настороже, даже находясь на территории Академии. Он опасался, что столица в очередной раз может стать целью новой провокации. Подозревает что-то. Скорее всего, его доверенные люди усиленно ищут предателей, проверяя всех вокруг и друг друга в том числе. Такими темпами они и на Хину выйдут. Как бы мне безопасно разыграть эту карту? На следующий день, к большому облегчению Дарена, у него были индивидуальные занятия с Алисой. Когда они остались наедине в кабинете главы отделения комбинаторной магии, шатенка сразу заметила его беспокойство. Что-то случилось, можно и так сказать, парень кивнул. Не радует меня текущая обстановка. Как по мне, так проще в очередную экспедицию в тайные земли отправиться, чем выжидать, пока эта древняя кучка придурков сделает свой ход. Везде свои лапы протянули, теперь даже и не знаешь, откуда удара ждать. Понимаю, о чем ты, но зато хотя бы в Южной башне мы в безопасности, Элиса кивнула. Думаешь, Дорин с сожалением посмотрел ей в глаза. Что такое? Ты что-то знаешь? Женщине очень не понравился его взгляд. Знаю, у подруги твоей проблемы, Юноша не собирался скрывать этот факт от Алисы, учитывая, что в предстоящем ритуале ему могла потребоваться ее помощь. Неторопливо он поведал о незавидных обстоятельствах стихийницы, опустив, правда, самые постыдные детали их разговора. О боге, побледневшая Алиса сидела за рабочим столом, обхватив голову руками. Даже в кошмарном сне она не могла представить, что ее подруга станет невольным шпионом древних семей. «Дорин, что нам делать? Кассиан ведь казнит ее, если узнает». «Весьма вероятно», — юноша развел руками. «Я думаю о способах смягчить последствия, прорабатываю варианты, но инициатива пока в руках мятежников. Ситуацию осложняет еще и то, что ваш бравый лидер старательно скрывает меня от всех маломальски важных должностных лиц. Я сначала думал, что он прежде всего боится за мою безопасность, но теперь больше склоняюсь к мысли, что он опасается моего потенциального влияния». «Ты не преувеличиваешь?» Шатенка нахмурилась. «Ты думаешь?» Дорин прищурил глаза и негромко фыркнул. «Да его просто разрывает между желанием запрятать меня в самый дальний и темный угол от греха подальше и приближением ко всем делам и планам. Ему нужны мои знания. К тому же скоро толпа молодежи отправится в затерянный город. Самое время, черт побери. На дворе война, а они все о сокровищах мечтают. Но ведь в затерянном городе до сих пор могут лежать удивительные артефакты, способные изменить ход приближающейся войны, отдавать потенциальное оружие в руки врага. Да я все это понимаю», юноша лишь отмахнулся, «но всерьез рассчитывать на удачное стечение обстоятельств, а возвращаясь к отношению Кассиана, я ведь даже его семью не видел. У него же есть семья, есть», Элиса чуть заторможенно кивнула, «три жены и пятеро детей, два мальчика и три девочки». «Не слабо», Дорин присвистнул, «и вполне возможно, дети тоже успели дать клятву. Конечно, он не хочет подпускать меня к ним». «Так вот», юноша продолжил, «я тут вроде как в информационном вакууме. Трудно спрогнозировать все последствия разоблачения Хины. Вообще я бы еще хотел встретиться с королевским предсказателем, но пока даже ума не приложу, как мне это осуществить. Думаешь, если попросишь, он тебе откажет?» Элисе не хотелось верить в то, что все это правда, но в глубине души она понимала, что вечная дружба между королем и Дорином вряд ли возможна. «Может и не откажет, но как бы невзначай заломит за это цену, которая мне точно придется не по нраву. Я ему уже немного улучшил его технику, так что рано или поздно он прорвется на седьмую звезду. Что ему тогда в голову взбредет? Что печально, не помогать я тоже не могу, потому как победа древних семей для меня еще менее желательна. Так что, возвращаясь к Хине, многое будет зависеть от удачи. В самом крайнем случае, спрячу ее на поляне. Но есть мнение, что Кассиан не сможет причинить ей вред, пожадничает. То есть, если Хина прорвется, представляешь ее убойную мощь, она ведь чистый стихийный маг. Отказываться от такого ресурса со стороны короля было бы глупо. Есть немало способов ограничить чужую свободу и волю. Шатенка указала на очевидную проблему. Как я и сказал, я прорабатываю варианты. Может, все и обойдется. В ритуале, о котором я тебе рассказал, может потребоваться твоя помощь. Как скоро ты планируешь его провести? Элиса ни с того ни с сего нахмурилась. Как только так сразу, зависит от Хины и скорости ее прорыва. А что, есть какие-то планы? Готовится секретная операция. Ты уже, наверное, знаешь историю с убийцами. Вот оно что, действительно, не подумал я, что он решит тебя задействовать. Дорин задумчиво почесал лоб. Я пространственный маг шестой звезды, единственный на стороне Кассиана. Только я смогу перекрыть пространство и отрезать пути побега во время рейда. Да, понимаю, юноша кивнул. Значит, будем плясать, отталкиваясь от этой информации. Жаль, что у нас нет конкретных дат. Все приходится делать на глаз. Тогда я могу попросить тебя подготовить некоторые материалы. Парень вытащил из пространственной сумки листок с небольшим списком. Хаем, Элиса бегло просмотрела все наименования. Вроде ничего особо редкого. Да, подготовлю к завтрашнему дню. Тебя устроит? Вполне, сегодня проконтролирую твою подругу. Может, помогу, если что, и дам парочку советов. Времени у нас мало, так что нужно торопиться. Будем надеяться, что подготовка рейда займет чуть больше времени, и что связанные древних семей не назначат Хине встречу. Я могу с ней поговорить обо всем. Голос шатенки был взволнованным. Пока не стоит, Дорин решительно покачал головой, но, заметив недоумение на лице Элисы, решил пояснить. Она и так была на грани нервного срыва, когда разговаривала со мной. Если ей станет известно, что о ее позорной стороне знает лучшая подруга, это может негативно повлиять на решимость Хины. Негативно, но ведь я наоборот. Элиса попыталась было объяснить, но Дорин тут же ее прервал. Я понимаю, что ты хочешь сказать, но поверь, так будет лучше. Более того, ты не покажешься ей даже в момент проведения ритуала. Нельзя влиять на ее психическое состояние. Ты выйдешь позже, когда все будет готово. Она действительно прошла по грани. Довериться неизвестному новичку – это просто жест полного отчаяния. Повезло, что она не наложила на себя руки. Хорошо, как скажешь, Шатенка тяжело вздохнула. Не переживай, я ей пообещал, что мы справимся. Скажи честно, насколько высок шанс того, что все пройдет так, как задумано? В самом лучшем случае. Дорин закусил губу, не будучи уверенным, что стоит озвучивать эти шансы. Я выдержу, Элиса сжала кулаки. 50/50, это лучшие шансы, которые я могу ей дать. Глава 21. Как и обещал Дорин, после разговора с Элисой, он снова отправился к Хине, предварительно связавшись с ней по связующему зеркалу. На этот раз их встреча проходила в другом месте. Внушает уважение, юноша одобрительно осмотрел тренировочный зал, в который его привела блондинка. Нас здесь точно никто не потревожит, фактически, это помещение для моего личного пользования. Без согласования с главой отделения, то есть со мной, сюда просто так не попасть. Количество подобных залов в академии можно по пальцам пересчитать. Здесь я могу, не опасаясь разрушений, тренировать самые мощные из доступных мне заклинаний. Хина выжидательно посмотрела Дорину в глаза. Да, вполне подходит, юноша кивнул. Много места, хорошая изоляция, и самое главное, защитные формации выглядят вполне надежно. Скажи мне, ты за вчерашний день совсем глаз не сомкнула? Парень неодобрительно покачал головой. Стихийница старалась вести себя как ни в чем не бывало, но легкая бледность и изможденное лицо выдавали ее с головой. Женщина вяло улыбнулась. Одетая в легкий однотонный спортивный костюм серого цвета, собранный в аккуратную шишку прической, она действительно выглядела довольно блекло по сравнению с ее обычным состоянием. «У меня нет времени на сон», — Хина вдруг задрожала, словно от сильного холода, и тут же обхватила себя руками. «Я вижу», — парень нахмурился и подошел к женщине поближе. «Дай руку», — боязливо сглотнув, блондинка потупила глаза и нерешительно протянула ему ладонь. Немыслимо, Дорин ошарашенно уставился в потолок, после того как тщательно просканировал ее тело. «Ты ведь чуть себя не убила. Такой хаос в собственном организме устроить, это еще постараться нужно». Я пыталась прорваться, на блондинку было больно смотреть, нестабильная мана с едва заметным окрасом магии льда бесконтрольно гуляла по ее телу, причиняя мучительную боль. «Ты ведь опытный мастер», юноша тяжело вздохнул, а потеряла голову как самый распоследний зеленый новичок. «Мне ведь нет смысла все тебе объяснять, ты и сама прекрасно знаешь, что сжимать ману, пользуясь методом, который едва освоила, вершина глупости. Я понимаю, что у тебя мало времени, но спешка в таком деле будет только во вред. Что ты собираешься делать сегодня? По-хорошему, тебе сейчас нужно дня три восстанавливаться, и ничего нельзя сделать». Хина стиснула зубы. «Можно», с некоторой неохотой Дорин все же признал, «но мне придется взять под полный контроль потоки маны в твоем организме». «Я готова», блондинка ответила без промедления. «Хорошо, тогда запускай все, что только можно запустить, и пошли на центр». Юноша внутренне приготовился. То, что он собирался проделать, было сложным и весьма болезненным процессом.